Аннабель. Машина Сэма остановилась у бокового въезда на полицейскую автостоянку и развернулась. Я открыла дверцу и села. «Все в порядке?» — спросил он. Я позвонила ему на мобильный, судя по удивленному тону, он не ожидал, что я освобожусь так рано. Сперва я хотела поехать на автобусе или такси к себе домой и послать ему СМС, но поняла, что он все равно приехал бы туда. А запираться в доме, отрезая себя от всего мира, у меня больше не было желания. И да, и нет. Меня отстранили от дела. Похоже, меня больше к нему не допустят. Я теперь жертва преступления. Это хорошая новость или плохая? Хорошая новость. Преступника арестовали и будут допрашивать, видимо, сегодня днем. В самом деле? И кто он? «Сэм, я не могу об этом говорить». «За кого вы меня принимаете? Вы же знаете, назвать его имя, пока не предъявлено обвинение, я все равно не могу. Завтрашний выпуск уже ушел в печать. В местных новостях обязательно появится сообщение об аресте. К утру вторника все уже будут знать все». «Ладно. В таком случае я не хочу об этом говорить. Так лучше?» Он замолчал, и мне стало его жаль. В конце концов, он-то был ни в чем не виноват. Лобовое стекло усеивали капли дождя, слышался скрежет стеклоочистителей. Я попыталась сменить тему, чтобы подбодрить Сэма. «В городе было что-нибудь интересное?» «В общем, нет», — ответил он. «Что-то вы не в духе». «Вовсе нет». «А я вижу, что да». Он не ответил, и я поняла, что права. Терпеть не могу, когда кто-то хандрит. «Послушайте», — сказала я, — «что если я куплю для всех нас еду на вынос? Хочется поблагодарить вас и ваших родителей за то, что так долго меня терпели». «Это лучше обсудить с Айрин», — ответил он. «Вряд ли вам удастся нарушить график ее стряпни. Она планирует ее словно военную операцию». «В любом случае, хотелось бы вас поблагодарить», — сказала я. «Вещи я соберу позже. Может, останусь еще на ночь. Вы не против?» «О чем вы?» — удивился он. «Уходите?» Остановившись на светофоре, он повернулся ко мне. На лице его застыл такой ужас, словно я собралась отпилить себе ногу. «Сэм, вам больше не нужно за мной присматривать. Преступник за решеткой, дома мне ничто не угрожает». «Дело не только в нем», — сказал Сэм. «Мне просто не хочется, чтобы вы были одна. Вам многое пришлось пережить, и вам нужны друзья». «Вы очень ко мне добры. Но рано или поздно все равно придется вернуться домой, и думаю, лучше всего сделать это сейчас». Он столь долго не сводил с меня взгляда, что сзади начали гудеть. Сигнал светофора уже успел смениться. Сэм тряхнул головой и поехал дальше. «А что с кошкой?» Она едва успела освоиться. «Теперь возьмете под опеку мою кошку?» «Зря вы так. Я пошутила». «Ничего смешного. Я не хочу, чтобы вы оставались одна в доме. Вы меньше 2 недель назад выписались из больницы. Если с вами что-то случится...» Разговор продолжался всю дорогу до Китс-Роуд. В конце концов, мне почти удалось его убедить, пообещав, что буду постоянно поддерживать с ним связь по телефону, держать дверь запертой и не открывать незнакомцам. Он готов был каждый раз сам возить меня в город, вероятно, до конца моей жизни, что мне казалось совершенно нелепым. И чем больше он об этом говорил, тем больше мне хотелось сбежать от него подальше. Мне нужно было домой.